Глава 21. Предопределенность и свобода будущего. Программа на творчество. Предопределенность будущего складывается из событий настоящего. То есть все настоящие моменты действительности делятся на строго программированные, которые выполняются обязательно и точно по плану, и на имеющие свободу выбора путей выполнения программы. Даже если программа развития содержит свободу выбора, то опять же она складывается из уже запрограммированных путей ее возможного выполнения, где индивиду предоставляется лишь право выбора между первым, вторым, третьим и так далее видами уже определенных ситуаций. Следовательно, ничего случайного нет и быть не может. Но тем не менее, личности со свободой выбора в программе не перестают отличаться от всех степенями своих индивидуальностей, каждая из которых не схожа ни с одной другой личностью, так как качество выполнение одной и той же программы у них различны, даже при выборе одинаковых путей ее прохождения. Поэтому случайность скорее относится к предопределенным фактурам, характеризующим точки переходных состояний от исполненной формы ситуации к одному из нескольких видов прохождения новых ситуаций из данной программы. Но существует ли случайность в действительности, или там ей просто не отведено место? Если брать во внимание тот факт, что при свободе выбора индивид может выбирать лишь между двумя или несколькими уже определенными ситуациями, то именно данное место свободы тем более нельзя характеризовать случайностью, так как оно просчитывается самой личностью. То есть индивид в отводящейся ему свободе прохождения своей программы определяет для себя более приемлемые варианты максимально выгодных ему планомерных ситуаций. И никаких случайностей здесь поэтому не возникает. Следовательно, когда личность размышляет над своим будущим, она не дает складывающимся под действием времени окружающим условиям полностью завладеть ее программой и тем самым управлять ее развитием, лишая свободы выбора. При обратном процессе индивид просто попадает в поток, производимый окружающими событиями, из которого очень сложно выбраться, и который, подчиняя личность себе, закомплексовывает ее своими законодательными условностями, делая таким образом из бывшего размышляющего индивида бездумного раба, исполнителя собственных установок. Следовательно, размышляя, либо не размышляя, личность не испытывает случайности при существующей свободе выбора, и тем более при отсутствии таковой в программе. Но если рассматривать свободу выбора в творчестве, то здесь ей открыта весьма обширная область применения своих возможностей, которые все же ограничиваются уровнями соответственного развития. В данном случае свобода выбора расширяет свои деятельные полномочия при увеличении иерархического положения. Здесь индивид и размышляет, и созидает, и даже предвидит интуитивно свои некоторые следственные результаты. Но может ли при этих особенностях в творческой деятельности существовать случайность? Видимо, то состояние в творчестве, которое не подвластно интуиции индивида и которые в результате этого он не способен рассчитать и рассмотреть в своем будущем, и поэтому будет объяснять случайностью. И если личность не может определить причину образования случайности, значит, она ее просто не в состоянии правильно распознать, просчитать и увидеть. И на самом деле любое действие несет за собой целый ряд следствий, каждое из которых оказывает различные влияния на окружающее. Поэтому случайность рождается от неспособности правильного предвидения будущего и только. В будущем же устанавливается зависимость влияния уже совершившихся факторов на еще не совершившиеся, но которые уже можно увидеть интуитивно. То есть настоящая действительность формирует программу будущего развития, в котором одно действие имеет различные результаты, а одна причина может вызвать различные следствия. Тем самым в свободе будущего существуют виды уже образованных следствий, как результаты деятельности настоящего, которая вносит полное либо частичное изменение в дальнейшие события. Но если в будущем свобода представляет собой запрограммированные варианты жизненных путей, а всякая программа есть расчетно-вычислительная планомерность, то, следовательно, где существует строгий расчет, там нет места свободе. Исходя из этого, будущее лишено свободы выбора, как и прошлое. Но где тогда находится свобода творчества в программе и присутствует ли она в будущем? Данная свобода открыта в личности постоянно, так как деятельность ее проходит параллельно совершающимся жизненным событиям, где одно другому не мешает, а в некоторых случаях даже помогает, так как изобретательство в выполнении жизненных установок помогает не только мыслительной деятельности, но и способствует приобретению новых навыков в прохождении ситуаций. То творчество, которое не соприкасается с программой, а следует ей параллельно, в нем все зависит от уровня самого индивида и от того, насколько он может раскрывать для себя собственные качества и, естественно, пользоваться ими. Таким образом, погружаясь в самого себя, индивид открывает для себя новый мир, мир творчества, знаний, созидания и увлечений. И чем глубже и устремленней занимается личность внутренним познанием, тем свобода творчества шире открывает габариты для возможной деятельности. Тем самым для свободы творчества не существует никакой специальной программы. Она лишь может вливаться в жизнь, приходя извне планомерных установок. И если одним данное вмешательство помогает выполнению их программы, то некоторым не сосредоточенным личностям оно может наоборот мешать только лишь из-за неумения правильно концентрировать свое внимание на основном факторе выполнения целевой задачи, где неумелое совмещение созидательной и программной деятельности несет разброд и несоответствие в получении нужных результатов. В той свободе выбора, которая существует в жизненной программе, творчество может быть проявлено в большей степени, если сравнивать вообще его возможные, но не безграничные проявления в программе, не говоря о бесконечности его деятельности, существующей параллельно вне программы. То есть, существуют программы, в которых есть моменты выбора. Именно в этих моментах и действует творчество со своими максимальными возможностями.